Глава 48. Мое сердце пропускает удар, когда я понимаю, что Зураб собирается выходить из машины. На заднем сиденье хныкает Митя, проснувшийся из-за резкого толчка. За окном серые, облепленные мокрым снегом сумерки, а в душе тревога. «Зураб, не ходи!» Вцепляюсь мертвой хваткой в его рукав. «Пожалуйста, давай просто уедем, не надо!» «Ник, все будет хорошо. Там мой отец». Кивает на залепленное снегом стекло. «Я просто поговорю с ним». Он гладит меня по руке, успокаивает, даже улыбается. Но я не верю его улыбке. Пытаюсь прочитать ответы в его льдистых глазах. Они бывают холодными, как айсберг, а иногда светятся ярче бескрайнего южного неба. «Не надо!» Теперь уже хнычу я, совсем как Митя, притихший и напуганно озирающийся. «Пожалуйста, давай просто уедем. Не выходи из машины. Я тебя прошу». Тревога нарастает в сердце. Почему-то кажется, если он сейчас уйдет, я его навсегда потеряю. А ведь толком еще и обрести не успела. Поверить не успела. Да и Митя только нашел отца. «Я просто поговорю с ним». Повторяет, продолжая успокаивать меня, как маленького ребенка. Достает ключи из зажигания, осторожно, но решительно освобождается от моей руки. Я бы отдала сейчас все на свете, лишь бы не пускать его в эти мрачные, слепые от мокрого снега сумерки. Но остается лишь подчиниться. «Что бы ни случилось, сидите с Митей в машине». Напутствует он, окончательно выбираясь на улицу. Я замираю в салоне. Что-то говорю сыну, успокаиваю, прошу посидеть тихо. На автомате отвечаю на его вопросы, а сама не свожу взгляда с высокой темной фигуры, разрезающей холод ледяного вечера. С замиранием сердца, наблюдая, как из одного внедорожника выходит уже знакомый силуэт его отца. Зураб был прав. Это именно он устроил на нас облаву. Сынишка не выдерживает тяжелого молчания и перебирается ко мне на сиденье. Усаживается на колени. Обнимает своими ручками шею и просто прижимается щекой к груди. Так тепло и сладко, как это могут делать только дети. Частичка Зураба рядом со мной. Всегда. На протяжении последних лет. Маленький подарок, который он оставил мне, исчезнув в прошлом. Почему пропал? Столько вопросов, ответы на которые знает только он. Он мне обязательно все объяснит. Расскажет. Вот только вернется. Он обязательно вернется. Вернется ведь. «Мама, не плачь. Все будет хорошо. Папа скоро вернется!» Сын утирает мои щеки своим рукавом, и я улыбаюсь, но только губами. Сердце леденеет, когда из двух внедорожников, темнеющие с каждой секундой сумерки, вылезают еще несколько фигур. Больших, грузных, зловещих. Все происходящее напоминает преступные разборки, которых я никогда не видела в жизни. Лишь наблюдала несколько раз на экране, просматривая одним глазом очередной сериал про ментов. В мозгу проносится совершенно страшная мысль. Они убьют его. Убьют. В голове уже рисуется картинка, как темный напряженный воздух содрогается от пары выстрелов, и высокая фигура Зураба падает на холодный мокрый асфальт. Прижимаю ладонь к губам, чтобы просто не закричать, не напугать сына еще сильнее. На него и так достаточно испытаний сегодня свалилось. Еще только матери истерички не хватало. Напрягаю глаза сильнее. Сумерки совсем сгущаются. Но яркий свет фар окрашивает разворачивающуюся перед нами драму. Резко. Пугающе выхватывает темные силуэты и огромные, летящие хлопья мокрого снега. Теперь он у меня всегда будет ассоциироваться с этим днем. С этими пережитыми ужасами. Зураб стоит напротив отца, высокий и гордый. Он не опускает голову. Не выглядит, как провинившийся. При взгляде на него сердце мое ускоряется раз в пять. Он там стоит, на ледяном мокром ветру, под пристальным вниманием пугающих людей в черном, чтобы защитить нас, сидящих здесь, в машине. Чтобы защитить свою семью. Он признал сына. Признался в любви мне. Мне ведь это все не приснилось. Сильнее прижимаю к себе Митю и понимаю, что его тельце тоже слегка дрожит. Ребенок напуган. Он хоть и маленький, но уже понимает, чувствует атмосферу, летающую вокруг. Предчувствие неминуемой катастрофы опускается на его хрупкие детские плечи. Я слежу за каждым жестом Зураба. Сначала он просто беседует с отцом. Наверное, пытается ему объяснить, донести, договориться. Но мужчина лишь отрицательно качает головой. Бросает взгляд на машину, где сидим мы. Мне чудится, что дает едва заметный сигнал, и несколько темных массивных фигур из его окружения начинают незаметно двигаться. Может, это понимает и Зураб, потому что поза его тут же меняется. Он делает пару шагов назад. В его руке мелькает телефон, который тут же с грохотом летит к ногам отца. Разбивается остылый лед дороги у его ног. Туда же летит и верхняя одежда Зураба. Он остается в одном свитере и брюках. Что-то кричит отцу. Бросает следом брелок с ключами от машины. Быстро разворачивается и идет к нам. «Ника, выходи!» Слышится через дверь, и я тут же выскакиваю. Продолжаю держать на руках Митю. Зураб открывает багажник. Достает нашу легкую сумку. Перекидывает себе через плечо. Я думаю, он возьмет и сына. Подхожу к нему ближе, но он отрицательно качает головой. «Вы с Митей пойдете впереди. Я сзади». Торопится, тревожно поглядывая по сторонам. Мне тоже начинает казаться, что темные тени вокруг нас сужаются, окружают. Того и гляди, схватят. «Машину оставим тут, прости. Телефона у меня тоже больше нет. Как только дойдем в безопасное место, вызовем такси. Я скажу, куда ехать. И...» Его взгляд на секунду меня пугает. Зураб смотрит так, словно прощается. Словно хочет запомнить напоследок каждую черточку моего лица. «Ника, пообещай. Если что-то случится, ты не будешь оглядываться. Не оглядывайся, не тормози, не останавливайся. Просто иди вперед, пока не окажешься в безопасном месте. Что бы ни случилось, обещай мне сделать это».